Вышла я в аэропорту де Голля, стою, а меня никто не встречает. 10 минут жду, 15, уже рейса нашего нет, чемоданы я на весь зал. В голове стало прокручивать всякие ужасы, вздохнула Наталья Петровна, представив то, что могло бы случиться. «Да-да, сколько наших девушек завозят за границу, бросают и добывай себе на пропитание, чем можешь!» Подхватила заведующая хозяйственной службой редакции Соня, высокая грудастая женщина в драповом пальто и рыжей тесной шапке. «Рисковали вы, Наталья Петровна!» «Вот-вот! Ну ладно, думаю, не пропаду. Деньжонки кое-какие есть, переживу». А тут ко мне француз в униформе склоняется, весь в учтивости. «Мадам, мадам! А не знаете, как к женщинам относятся?» Рассказчица торжествующе обвела взглядом притихших собеседниц. «На ногу, если кто наступит, трагедия!» Или «Я вот помню, замечталась, иду через дорогу, очнулась красный свет, а движение страшное, 8 полос». Я быстрее юбку подобрала, засеменила, а машины все стали. Водители повыскакивали, улыбаются. «Проходите, мадам!» В дверях всегда пропустят. Если знакомый встретится, то ручку норовит поцеловать. «Петровна, вы бы не сбивались с темы!» — подала организующий голос самая молодая из собравшихся, чернявая журналистка из аналитического отдела. «Ну дальше! Как события развивались?»